Старик внезапно умолк. С минуту он ходил взад-вперед, одна рука в другой, прикрыв глаза, словно отдыхая. Затем Чонду услышал голос Кимсана, будто совсем рядом в комнате. «Ты пламя», — говорил Кимсан. «Старик трогает твое раскаленное пламя снова и снова, только руками». Кимсан посоветовал бы ему бить локтями, руками, ногами и коленями. Но только его руки касаются твоего пламени. И смотри, как оно обжигает его. «Мне некогда было раздумывать», — произнес Чондо. «Но когда я прыгнул, соленая вода обожгла мою свежую татуировку, и я испугался. Акулы сначала обнюхивают тебя, пробуют на вкус, прежде чем доберутся до мяса. А американцы смеялись во все свои белые зубы, и все смешалось в моей голове». Старик подошел к нему, досадуя. «Нет», — сказал он, — «все это ложь». И снова взялся за работу. Пока сыпались удары, он говорил Чондо все, что было неверно в его рассказе, говорил, что они завидовали геройскому званию второго помощника, что Чондо не помнил, во что они были одеты, что пламя крошечное. Понадобится целый день, чтобы оно обожгло все тело. Ты должен оставаться на свету. Никогда не проваливайся во тьму. Там ты останешься один. Оттуда люди не возвращаются. Кимсан говорил, что это самый тяжелый урок для Чондо. Потому что именно этим он занимался в детстве. Прятался во тьму. Этот урок ему преподали родители, кем бы они ни были. Если укроешься во тьме, если отключишься от реальности, можно делать все, что хочешь. Можно чистить цистерны на лакокрасочной фабрике в Пангу, пока в голове не застучит, и не начнешь харкать розовой пылью, а небо над головой не пожелтеет. Можно добродушно улыбаться, когда металлургические заводы и мясокомбинаты усыновляют других мальчишек, и, скрючившись в темноте, можно говорить «повезло тебе» и «до свидания» людям с китайским акцентом. Сложно сказать, сколько старик возился с ним. Его слова слились в одну бессмыслицу. Чондо был там, в воде, он видел второго помощника. «Я пытался схватить второго помощника», — твердил Чондо. «Но его мотало из стороны в сторону. Он то уходил под воду, то выныривал на поверхность. И я знал, что они с ним делают. Я понимал, что происходит под водой. Он казался легким, как пушинка. Будто я пытался спасти подушку, так мало от него осталось, но мне не удалось вытащить даже это». Когда Чондо отгородился от ударов, сыплющихся на его глаза, и горячей крови, текущей из носа, когда он отстранился от рассеченных губ и жгучей боли в ушах, когда он отключил руки, торс и плечи от каких-либо чувств, когда он отключил все это, осталось только то, что таилось внутри. И там он обнаружил маленького мальчика с глупой улыбкой, который понятия не имел, что происходит с мужчиной снаружи. Вдруг вся эта выдуманная история стала правдой. Ее вбили ему в голову, и он разрыдался, потому что второй помощник погиб, а он ничего не смог сделать. Внезапно он увидел себя в темных водах, всю эту сцену, освещенную красной сигнальной ракетой. «Друг мой», — произнес Чондо, заливаясь слезами, — «я не мог спасти его. Он был один в темной воде. Я не сумел спасти даже кусочек его тела. Я смотрел ему в глаза, а он не понимал, где он. Он звал на помощь, говорил: „Кажется, мне нужна помощь“, таким спокойным, жутким голосом, словно с того света, что я не выдержал и прыгнул за борт». Старик замер. Он стоял с высоко поднятыми руками, как хирург. Они были покрыты слюной, слизью и кровью. Чондо продолжал. «Темно. Я не понимаю, где я», — сказал он. «Я рядом», — ответил я. «Слушай мой голос». «Ты здесь?» — спросил он. Я коснулся рукой его лица, ледяного, бледного. «Не может быть, что я тут?» — удивился он. Корабль должен быть где-то там, я не вижу его огней. Это были его последние слова. «Не вижу его огней?» — повторил старик. «Почему?» — он так сказал. Чондо ничего не ответил, и старик снова спросил. «Но ведь ты пытался его спасти, так? Разве не тогда тебя покусала акула? А американцы? Ты же говорил, что они целились в тебя». Пакет с кровью в руке Чондо весил 1000 кило, и он из последних сил старался не опустить его. Когда ему удалось сфокусироваться на нем, то оказалось, что пакет пуст. Он взглянул на старика. «Что?» — спросил он. «До этого ты говорил, что его последними словами были «Слава Ким Чен Иру, великому руководителю Корейской Народной Демократической Республики». Ты признаешь, что это ложь?» Все, свеча догорела. Пламя, свет, тьма — все это внезапно исчезло. Осталась лишь пустота. Ким Сан никогда не объяснял, что делать после боли. «Разве ты не видишь? Все это ложь», — произнес Чондо. «Почему я не вызвал помощь по радио? Почему вся команда не бросилась ему на помощь? Если мы все бы работали вместе, то спасли бы его. Я должен был умолять команду, должен был ползать на коленях. А я ничего не сделал, я просто промок, вот и все. Единственное, что я чувствовал, это то, как татуировка жжет мне грудь». Старик сел на стул, он налил еще чаю и на этот раз выпил его. «Никто больше не промок», — сказал он. «Никого больше не кусала акула». Он осмотрелся вокруг, словно впервые увидел это место. «Скоро я выйду в отставку», — произнес он. «Еще немного, и никого из нас, стариков, не останется. Не знаю, что станет с этой страной». «Что с ней будет?» — спросил Чондо. «С женой второго помощника? Не беспокойся, мы найдем ей кого-нибудь хорошего. Мы найдем кого-нибудь достойного его памяти». Старик достал пачку сигарет, вытряхнул одну и с трудом прикурил. Это была Чхоллима. Такие курили в Пхеньяне. «Похоже, ваш корабль — фабрика героев», — усмехнулся он. Чондо пытался бросить пакет с кровью, но рука у него не разжималась. Можно отключить руку, чтобы ничего не чувствовать, но как включить ее обратно? «Я верю тебе», — произнес старик. «Ты говоришь правду». Чондо повернулся к нему. «О чем вы говорите?» «О чем?» — спросил старик. «Теперь ты герой». Старик предложил Чондо сигарету, но тот не мог взять ее. «А как же факты?» — спросил Чондо. «Они же не складываются. Где ответы?» «Нет такого понятия, как факты. В моем мире все ответы, которые нужно знать, идут отсюда». Он показал на себя, но Чондо не смог разобрать, указывает он на сердце, кишки или мошонку. «Где же они?» — спросил Чондо. Он увидел девушку, гребущую в ночи, которая пускала сигнальные ракеты в его сторону. Он чувствовал ледяную щеку второго помощника, пока акулы не утащили его под воду. «Мы когда-нибудь отыщем их?» Чондо снилось, как его кусают акулы, снилась актриса Сан Мун. Она щурилась точь-в-точь, как Румина, когда песок попал ей в глаза. Ему снился второй помощник, носимый ветром по волнам, исчезающий в резком, бьющем в глаза свете. Внезапно его пронзила жгучая боль, и он не мог понять, спит он или нет. Опухшие глаза не открывались, а надоевший запах рыбы, заводские гудки объявили о рассвете. А о наступлении ночи он догадался по исчезнувшему гулу холодильника, отключили электричество. Все суставы у него словно одеревенили, а когда он пытался глубоко вдохнуть, внутри словно распахивались раскаленные заслонки печи, и боль его прожигала. Когда здоровая рука наконец дотянулась до израненной, он нащупал на ней толстые жесткие нити, какими хирурги зашивают раны. Будто в полусне он вспомнил, как капитан помог ему подняться по лестнице многоэтажки, в которой жил второй помощник, со своей женой. Днем его развлекал репродуктор. Граждане! Вечером с консервного завода возвращалась жена второго помощника, внося с собой легкий запах машинного масла. Маленький чайник трещал и свистел, а она напевала марш Ким Чен Ира, которым обычно заканчивали новости. Затем она, смочив руки спиртом, промывала его раны. Эти руки ворочили его, меняя простыни, помогая облегчиться, и он ощущал прикосновение обручального кольца на ее руке. Вскоре опухоль сошла, но глаза заволакивал гной. Женщина сидела рядом, промывая ему глаза тряпкой, смоченной в горячей воде. «А вот и он», — сказала она, когда зрение наконец вернулось. «Тот, кто любит Санмун». Чондо приподнял голову. Он лежал на тюфике на полу, голый, под тонким желтым покрывалом. Он увидел окна со шторками, какие обычно бывают в многоэтажках. В комнате, словно белье, на веревках сушились окуни. Мой отец думал, что если его дочь выйдет за рыбака, то ей никогда не придется голодать, сказала жена второго помощника. А на каком мы этаже? А на 10-м. Как ты меня дотащила? Было не так уж тяжело. По рассказам моего мужа выходило, что ты намного больше. Она приложила теплую тряпку к его груди, и он постарался не вздрогнуть. Бедная твоя актриса. У нее все лицо в синяках. Она выглядит такой старой, будто ее время уже прошло. Ты видел ее фильмы? Чондо покачал головой, шея отчаянно болела. Я тоже не видела, призналась она. В этом унылом городишке такого не покажут. Я смотрела только один фильм, иностранный, про любовь. Она снова смочила тряпку в горячей воде и обмыла все его шрамы. Про корабль, который столкнулся с айсбергом, и все погибли. Женщина забралась к нему на тюфяк. Обеими руками она перевернула его на бок и поднесла банку так, чтобы его умки-ун оказался внутри. «Давай», — сказала она, и пару раз шлепнула его по спине. Он вздрогнул от боли, и появилась струя. Женщина забрала банку и поднесла ее к свету. Жидкость оказалась мутной, цвета ржавчины. «Уже лучше», — произнесла она. Скоро сможешь прогуляться по коридору до туалета на нашем этаже, как большой мальчик. Чондо попытался самостоятельно перевернуться на спину, но не смог. И остался на боку, скрючившись. А на стене под портретами дорогого вождя и великого руководителя висела небольшая полка, на которой стояли американские ботинки второго помощника. Чондо не понимал, как тот сумел привезти их домой, когда на глазах у всей команды они полетели в воду. Напротив висела большая карта Корейского пролива с маршрутом Чонма. Именно по этой карте составлялись все остальные карты на борту. Они-то думали, что карта сгорела вместе с другими во время пожара. А на ней кнопками были отмечены все промысловые районы, где они побывали, а карандашом координаты нескольких северных пунктов. «Это курсы грибцов?» — поинтересовался Чондо. «Грибцов?» – удивилась она. «На этой карте отмечены те места, где он побывал. Красные кнопки – города, о которых он слышал. Он всегда рассказывал о тех местах, куда хотел отвезти меня». Она посмотрела Чондо в глаза. «Что?» – спросил он. «Он действительно это сделал? Он действительно бросился с ножом на американского солдата? Или это вранье, которое вы сами придумали?» «С какой стати ты должна мне верить?» «Потому что ты из разведки», — ответила она. «Потому что тебе наплевать на всех в этой глуши. Когда ты выполнишь свое задание, ты вернешься в Пхеньян и никогда не вспомнишь о рыбаках». «И какое же у меня задание?» «На дне океана зреет война», — произнесла она. «Наверное, мужу не следовало говорить мне об этом, но он сказал...» «Не глупи», — возразил он. «Я всего лишь радист, а твой муж действительно бросился на американского морпеха с ножом». Она покачала головой в немом восхищении. «У него было столько безумных планов», — вздохнула она. «Думаю, если бы он выжил, то действительно осуществил бы какой-то из них». Она помогла Чондо выпить ложку сладкого рисового отвара, затем перевернула его на спину и снова накрыла. В комнате темнело, скоро отключат электричество. «Слушай, мне надо выйти», — сказала она. «Если что-то случится, кричи, и придет консьержка. Она тут как тут, стоит кому-то воздух испортить». Она стала обтираться мокрой губкой возле двери, где он не мог видеть ее. Ему было слышно только, как она раздевалась, как вода капала с ее тела в таз, где она стояла, согнувшись. Он подумал, а может, именно от своей одежды она оторвала кусок для него. Прежде чем уйти, она подошла к нему в платье, складки которого говорили о том, что его выжили вручную и повесили сушиться. Хотя перед глазами у него все расплывалось, было очевидно, что она настоящая красавица. Высокая, с прямыми плечами, кожа мягкая и еще по-детски пухлая. Большие загадочные глаза на круглом лице, которые обрамляли короткие черные волосы. В руках она держала английский словарь. «Я видела, какие тяжелые травмы получали люди на консервной фабрике», — сказала она. «Ты поправишься?» Затем по-английски добавила. «Сладких снов». Утром он проснулся, вздрогнув, кошмар закончился обжигающей вспышкой боли. Простыня пахла сигаретами и потом, и он понял, что она спала рядом с ним. Возле тюфика стояла банка с мочой, будто окрашенной йодом. По крайней мере, уже не мутная. Он дотронулся до банки, холодная. Он с трудом сел на кровати и огляделся. Ее в комнате не оказалось. Утренний свет вперемешку с бликами моря наполнял комнату. Он стянул покрывало. Синяки и ушибы покрывали грудь, на ребрах виднелись кровоподтеки. Швы покрылись корочкой, и, принюхавшись, он понял, что они нагноились. Репродуктор приветствовал его. «Граждане, сегодня было объявлено о направлении нашей делегации в Америку для обсуждения проблем, стоящих перед нашими грозными странами». Затем пошла обычная болтовня. Свидетельство всемирного восхищения Северной Кореи, пример божественной мудрости Ким Чен Ира, новые методы, призванные уберечь граждан от голода, и, наконец, предупреждения из различных министерств. Из окна подул ветерок, раскачивая сушеную рыбу, плавники которой напоминали бумажные фонарики. С крыши послышались визг и лай, кто-то царапал когтями бетон. Впервые за много дней он почувствовал голод. Дверь распахнулась, и тяжело дыша вошла жена второго помощника. Она тащила чемодан и 2 5-литровых кувшина с водой. Женщина обливалась потом, но на лице ее играла загадочная улыбка. «Что скажешь о моем новом чемодане?» — спросила она. «Пришлось меняться, чтобы его заполучить». «Что ты отдала?» «Не будь занудой», — попросила она. «Представляешь, у меня никогда не было чемодана». «Видимо, ты никуда не ездила». Она налила в пластиковый стакан немного рисового отвара для него. «На крыше собаки?» — спросил он, беря стакан. «Все это прелести жизни на верхнем этаже», — ответила она. «Лифт сломан, крыша течет, запах канализации. А на собак я перестала обращать внимание. Их разводит жилищный комитет. По воскресеньям спасу нет от них». «А зачем их разводят?» «Подожди, а что по воскресеньям?» «В караоке-баре говорят, что собаки в Пхеньяне вне закона». «Так говорят». «Цивилизация», — произнесла она. «На заводе тебя не будут искать?» Она не ответила. Опустившись на колени, женщина принялась рыскать по карманам чемодана в поисках следов прежнего хозяина. «Ты получишь выговор», — предупредил ее Чондо. «Я не вернусь на завод», — ответила она. «Никогда?» «Нет», — сказала она. «Я еду в Пхеньян». «Ты едешь в Пхеньян?» «Точно», — кивнула она. В подкладке чемодана оказалось несколько просроченных проездных с отметками на каждом контрольном пункте между Кесоном и Чхонджином. «Обычно на это уходит несколько недель, но я жду его со дня на день». «Кого?» – удивился Чондо. «Нового мужа». «И ты думаешь, что он живет в Пхеньяне? Я жена героя, возразила она. То есть вдова героя, поправил он. Не произноси это слово, потребовала она. Ненавижу его. Чондо допил рисовый отвар и медленно стал ложиться. Слушай, вновь заговорила она. То, что случилось с моим мужем, ужасно. Не могу даже думать об этом. Серьезно, каждый раз, когда пытаюсь представить себе это, что-то внутри меня переворачивается. Мы были женаты всего несколько месяцев, и почти все это время он провел на корабле с вами. Ему пришлось сделать неимоверное усилие, чтобы сесть, и теперь, когда голова снова коснулась тюфяка, он, измученный, почувствовал такое облегчение, что даже забыл о боли. Болело почти все. Однако по телу растекалось ощущение приятной усталости, словно он весь день трудился бок о бок с товарищами. Чондо закрыл глаза, и в ушах загудело. Когда он проснулся, был уже вечер. Чондо показалось, что его разбудила захлопнувшаяся за ней дверь. Он перевернулся на бок, чтобы рассмотреть угол комнаты. Там стоял таз, в котором она мылась. Жаль, он не может дотянуться до него, чтобы проверить, теплая вода или нет. Когда спустились сумерки, его зашел проведать капитан. Он зажег несколько свечей и сел на стол. Чондо заметил, что тот принес сумку. «Слушай-ка, сынок», — сказал капитан, выуживая из сумки большой кусок тунца и две бутылки пива Рёксон. «Пора поправляться». Капитан открыл бутылки и разрезал тунца боцманским ножом. «За героев», — произнес капитан, и безо всякого удовольствия они выпили. А вот тунец оказался как нельзя кстати. Чондо наслаждался им, держа во рту. «Хороший улов?» — спросил Чондо. «Море кишмя кишит», — ответил тот. «Хотя без тебя и второго помощника совсем не то. Нам помогли рыбаки из Кван-Ли. Ты слышал? Их капитан потерял руку». Чондо кивнул. Капитан покачал головой. «Знаешь, мне очень жаль, что они тебя так разукрасили. Я хотел предупредить тебя, но это все равно ничего бы не изменило». «Все уже позади», — вздохнул Чондо. «Самое страшное, да, и ты прекрасно с этим справился. Никто не смог бы сделать этого, кроме тебя. А теперь жди награды», — произнес капитан. «Тебе дадут время подлечиться, подумать, что делать дальше, а потом захотят покрасоваться тобой, герой, рискующий жизнью под дулом пистолета, чтобы спасти другого героя, которого американцы скормили акулам. Да ты станешь сенсацией. Они постараются использовать тебя по полной программе. После этой истории с директором консервной фабрики, а потом с капитаном Кван-Ли, им нужны хорошие новости. Ты получишь все, чего пожелаешь». «В языковой школе я уже побывал», — произнес Чондо. «Думаете, возможно, чтобы он вернулся? Ну, несмотря на течение и все остальное?» «Все мы любим этого парня», — ответил капитан. «Ошибок наделали предостаточно, но он не сможет вернуться. Его вычеркнули из этой жизни. Теперь он совсем не к месту в этой истории. Заруби себе это на носу». «А как девчонка? Справляется?» Прежде чем Чондо успел ответить, капитан заметил в полумраке карту на стене и подошел к ней со свечкой. «Какого черта?» проворчал он, выдирая кнопки и бросая их на пол. «Его нет уже неделю, а он до сих пор умудряется злить меня». Он сорвал карту. «Слушай», — произнес капитан, — «я должен тебе кое-что сказать. Сначала нам казалось, что второй помощник ничего не забрал с корабля, но мы плохо смотрели, не догадавшись проверить трюм, где находилось твое оборудование». «Что вы хотите этим сказать?» «Один из твоих передатчиков исчез, он забрал его». «Черный?» — спросил Чондо. «Или серебристыми ручками?» «Тот, что с зелеными регуляторами», — ответил капитан. «Это проблема? Нам ждать беды?» Теперь все стало ясно. Второй помощник в спасательной шлюпке в темноте, и только аккумулятор, зеленое свечение передатчика и сигареты без спичек. «Передатчик совсем простенький», — успокоил его Чондо. «Можно смастерить и еще один». «Вот молодец», — — обрадовался капитан. Он улыбнулся. «Ох, дурень я, дурень, держи еще кусок тунца. А девчонка, что ты о ней думаешь? Я говорил с ней. Она очень высокого мнения о тебе. Может, что-нибудь принести? Тебе что-то нужно?» Пиво растеклось внутри. «Банка», — сказал он. «Можете подать ее мне?» «Конечно, конечно», — заторопился капитан. Подняв банку, он оглядел ее с подозрением. Казалось, ему хотелось понюхать ее, но он удержался и просто передал ее Чондо. Тот перевернулся на бок и сунул банку под покрывало. В полной тишине струя мочи, прерываясь и вздрагивая, заполняла банку. Капитан заговорил, стараясь не обращать внимания на звук. «Что ж, тебе придется подумать хорошенько. Ты теперь герой, и тебя спросят, чего ты хочешь. Что ты выберешь?» Закончив, Чондо открыл глаза, затем осторожно протянул банку капитану. «Единственное, чего бы мне хотелось, — произнес он, — остаться на Чонма. Мне нравится там». «Конечно», — согласился капитан. «Там ведь твое оборудование. И электричество по ночам», — подтвердил капитан. «Считай, что это улажено. Теперь ты живешь на Чонма. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. Но чего ты хочешь на самом деле из того, что могут дать тебе только власти?» Чондо задумался, глотнув пиво. «Чем Северная Корея может его осчастливить?» Капитан, почувствовав его колебания, начал рассказывать про других героев, совершивших великие подвиги, и о наградах, которые они просили, как те парни в Ионбионе, которые потушили пожар на электростанции. Один получил машину. Другой захотел собственный телефон, дали без вопросов, провели линию к нему в квартиру. Когда становишься героем, так и бывает. «Мне нужно подумать», — сказал Чондо. «Вы застали меня врасплох. Я не могу сказать сходу». «Вот видишь, так я и знал», — вздохнул капитан. «Я знал, что ты такой, потому что мы семья. Ты из тех, кто ничего не хочет для себя. Ты из тех, кому надо немного, но если речь идет о других, тебя ничего не остановит. Ты уже доказал это и теперь ведешь себя как член семьи. Я в тюрьму сел за свою команду, ты знаешь. Я не герой, но я отпахал там 4 года ради того, чтобы мои парни смогли вернуться домой. Вот как я это доказал». Капитан разволновался, занервничал. Он все еще держал в руках банку с мочой, и Чондо хотел сказать ему, чтобы он поставил ее на пол. Капитан подвинулся к краю стула, словно хотел опуститься к нему на тюфяк. «Может, это потому, что я уже старик?» — размышлял капитан. «У других тоже немало проблем. Многие люди страдают больше меня. Но я просто не могу жить без нее, не могу, и все. С ней все мои мысли всегда... Но я не сержусь и не обижаюсь ни на что. Я просто хочу вернуть свою жену. Я должен ее вернуть. Понимаешь, ты можешь это сделать. У тебя есть такая возможность. Очень скоро ты сможешь сказать свое слово и получить все, чего пожелаешь». Чондо хотел было заговорить, но капитан перебил его. «Она уже старуха, я знаю. О чем ты думаешь? Я тоже не молод, но возраст тут ни при чем. Честно говоря, с годами только тяжелее. Кто бы мог подумать, что станет хуже? Никто ведь не говорит об этом, никто не предупреждает». Капитан услышал, как наверху завозились собаки, и посмотрел на потолок. Он поставил банку и встал. «Сначала мы будем чужими друг другу», — сказал он. «Когда я верну ее, сначала ей будет трудно говорить со мной о каких-то вещах, я это знаю. Но потом мы начнем узнавать друг друга заново, я уверен. И вернется то, что у нас было когда-то». Капитан поднял свою карту. «Ничего не говори сейчас», — произнес он. «Ни слова. Просто подумай. Это все, о чем я прошу». Затем при свете свечи капитан плотно свернул карту обеими руками. Чондо 1000 раз видел, как он это делает. Это означало, что курс выбран, команде даны указания, и что бы их ни ждало впереди, полные сети или пустые, решение принято. Ход событий запущен.